Глава 35. Первый день зимы. Первый снег. И сегодня моя свадьба. «Мелисса, ты выглядишь просто прекрасно!» — воскликнула миледи Райана Бри. «Твой портной настоящий кудесник. Раз уж я у тебя задержусь на месяц, то прошу, познакомь меня с ним. Хочу полностью обновить свой гардероб». «Вы ее знаете, Райана», — улыбнулась я, оглядывая свое отражение в зеркале еще раз. «Это моя подопечная, Аля». «Как замечательно! У девушки бесспорно талант», — кивнула Райана. Мое свадебное платье было именно таким, каким я его себе представляла, еще будучи в другом мире. По фигуре чуть расклешенное к низу. Ажурные перчатки выше локтя, никаких рюшек, нашитых выпуклых цветочков, глубокий вырез на спине и округлый скромный ворот спереди. Фата до пола. Я верила в примету: чем она длиннее, тем счастливее и дольше супружеская жизнь. Никакого пышного наслоения юбок, никакого корсета. Единственное, что оставила, — белый цвет. Прическу мне сделал самый лучший парикмахер в столице. Высокую, сложную, с красивыми вьющимися прядями вдоль лица. Макияж я сделала себе сама. Просто подвела черным карандашом глаза, сделав аккуратные стрелки. Чуть четче очертила брови и нанесла блеск на губы. Блеск сделала сама, и он уже пользовался спросом среди женщин города. В этом мире с косметикой было все не так плохо, хотя особого разнообразия и не было. Духи также существовали, но запахи были скучными, неяркими. Поэтому я планировала заняться этим вопросом вплотную, как разгребу насущные дела, которым конца и края видно не было. «Леди Милли, карета подъехала!» Ко мне в гостиную ворвалась Аля с раскрасневшимися щеками и возбужденно блестящими глазами. «Его Величество Лаос ожидает вас внизу!» «Жениху меня передаст сам король». «Да-да». Причем он лично мне позвонил и безапелляционным тоном заявил: «Милли, в храме неба жениху отдает невесту ее отец или самый близкий родственник мужского пола. И если ты не возражаешь, я хочу лично в этом участвовать». Опешила я, но тут же согласилась. «Да, конечно, Ваше Величество. Буду очень рада». Вдохнув полной грудью и спокойно выдохнув, я уверенным шагом покинула свою комнату и медленно спустилась с лестницы. Его Величество ждал внизу и с искренним восхищением смотрел на спускающуюся к нему меня. «Доброго дня, Ваше Величество», — улыбнулась я. «Милли, дорогая, какая же из тебя вышла прекрасная невеста!» — улыбнулся мужчина, подавая мне руку. Сам он был одет в военную парадную форму в голубых тонах, с шикарными золотистыми элементами на плечах. Миледи Райана, шедшая позади меня, накинула мне на плечи белоснежную меховую пелерину. На дворе как-никак зима. Кареты в количестве 3 штук стояли около дома. 2 из них были самодвижущимися, и в них поедут мои друзья. А вот одна традиционная, с впряженной в нее 4 великолепных белоснежных коней. Золотые вензеля на дверях повторили герб королевства Хайны. Все же король выдает замуж родную племянницу. Подхватив меня и Райну под локотки, Лаос повел нас к услужливо распахнутой лакеем дверце. Первой в карету забралась я. И с помощью Райны расправила платье, чтобы не помялось. Миледи подмигнула мне и сказала: «Я пойду. Нам нужно успеть приехать в храм раньше вас». И поспешила к другой карете, в которой уже сидели мои друзья. Следом внутрь взобрался король. Артефакт-согревайка работал на полную мощность, и как только дверца захлопнулась, холод словно отрезало. Мы подождали несколько минут, пока гости уедут, после чего тронулись следом. Возница вел транспорт умелой рукой, отчего карета шла плавно, без тряски и резких дерганий. «Волнуешься?» — спросил Лаос Бри II. «Есть немного», — кивнула я. «Не переживай, Милли. Ты ведь уверена в своем выборе?» И, дождавшись моего кивка, добавил: «Тогда и переживать не следует». «Спасибо», — поблагодарила я его за поддержку. «Все и правда будет хорошо». И улыбнулась, стараясь скрыть мандраж. «Я улечу в Хайну через пару дней», — снова заговорил король. И до отъезда хотел бы встретиться с тобой и Ромом Кассин для обсуждения проекта по обеспечению артефактами жизни детей низушек». Я чуть нахмурилась. Если Лаус хотел меня отвлечь от переживаний, у него это получилось. «А что это за проект?» Лаус Бри II загадочно усмехнулся и покачал головой. «Сейчас не будем обсуждать рабочие вопросы». «Хорошо». Кивнула я, откидываясь на спинку сиденья. «Но это что-то масштабное и полезное для простых людей? Бесплатное?» «Все правильно», — кивнул король. «Но ты должна учитывать, что всем помочь мы не сможем, даже силами двух государств». Мы помолчали, и я решилась рассказать о своих наблюдениях. «Ваше Величество, я не буду делать из этого секрет вселенского масштаба. Раньше не говорила, потому что у меня не было достаточной исследовательской базы. И все еще ее особо нет. Честно добавила я. Нужны более обширные и углубленные исследования». «Говори». Подобрался его величество, наклоняясь в мою сторону. «В общем, так. Вы же знаете, что в моем доме живет семья, которая сейчас находится под моей опекой. И они очень часто были рядом. Точнее, постоянно. Я при них делала артефакты, использовала магию. И... Я сделала интригующую паузу. Размер их искры и средоточия стал больше. У девочек не намного, но вот у Михали поболее, чем у них». «Ты уверена?» — задумчиво протянул Лаус. «Да, я знаю, какие размеры у них были, когда мы только познакомились. Каста магов закрытая. Они скрывают свою работу и магичат в лабораториях без посторонних людей. Но если позволить простым людям находиться рядом с ними, что получится? Возможно, их способности возрастут, и пусть они не станут магами, как вы или я. Но это однозначный задел на будущее, и у них родятся дети с большими возможностями к магии». Король промолчал и, отвернувшись к окну, задумался. «Мне нужно обдумать твои слова», — вдруг заявил он. «Это очень важное наблюдение. И если ты права, то, может, мы сможем вернуть магию в этот мир?» «Магия в мире — бездонная чаша», — покачала я головой. «Магов мало. Они вырождаются. Все чаще рождаются низушки. А мне бы хотелось, чтобы все люди были здоровыми и счастливыми». «Я полностью с тобой согласен», — кивнул король. Карета двигалась достаточно быстро, и в скорости мы добрались до главного столичного храма неба. Снег прекратился, и даже тучи разошлись, открывая чистое синее небо и яркое, по-зимнему холодное солнце. Я всегда хотела выйти замуж летом, но сейчас, глядя на блестящий, словно усыпанный алмазами снег, решила, что это самый красивый день в моей жизни. И счастливый. Широкая мраморная лестница вела в священное здание этого мира. Лаус Бри II первым выбрался наружу и подал мне руку. Мы не спеша поднялись к ажурным двустворчатым входным дверям, которые словно по волшебству распахнулись перед нами. Свадебная мелодия тут же заиграла, оповещая гостей и жениха о прибытии невесты. Мы шли по проходу между стоящими людьми. Знакомые, дорогие сердцу лица, улыбки, шепотки с пожеланиями счастливой семейной жизни. Все это пролетело как во сне. Я же сосредоточилась на мужчине, что стоял в самом конце импровизированного живого коридора. Лорд Винни Аскаль был прекрасен. Высокий, широкоплечий, с узкими бедрами и длинными стройными ногами, облаченный в парадный военный костюм светло-бежевого оттенка и золотыми эполетами на плечах. «Красавчик! Сама себе завидую!» От этой мысли губы дрогнули в невольной улыбке. И это помогло унять волнение и тревогу. Винни улыбнулся в ответ, сверкнув белоснежными зубами. Мы подошли к жениху, и король величественно произнес традиционные слова. Его сильный, хорошо поставленный голос разнесся по всему залу. «Лорд Винни Аскаль, вкладываю руку моей племянницы леди Мелиссы Крас в твою. Несите вашу любовь сквозь года. Разделите и радости, и печали поровну. Оберегайте друг друга. Всегда». Моя ладонь утонула в ладони Винни. Он тут же понес ее к своим губам и поцеловал. «Молодые люди, приступим к церемонии». прозвучало мягко, чуть напевно, и мы синхронно повернулись к стоящему чуть впереди нас щуплому, седому старичку. Одет он был в светло-голубую мантию, сделанную из тонкой шерсти. Служитель храма неба мне понравился. Всем своим обликом он излучал доброжелательность и полное спокойствие. «Да, приступим, служитель!» Кивнул Винни, и церемония началась. И она отличалась от того, к чему я привыкла в своем мире. Служитель храма запел. Высоким, красивым тенором. Его чистый голос разносился по всему помещению и улетал куда-то вверх к зеркальному куполу над головой. Он пел на неизвестном мне языке. Но, судя по довольному выражению на лице Винни, мой жених все прекрасно понимал. Но я не стала долго печалиться. Пение служителя захватило меня, и я устремила взгляд вверх, крепко сжимая ладонь любимого мужчины. Символом того, что я теперь замужняя леди, было кольцо. Тонкий золотой ободок был бережно надет Винни на безымянный палец правой руки. Так же поступила и я. И под радостный шум гостей мы направились на выход из храма. Застолье планировалось провести в модном доме леди Крас, который в этот день для простых посетителей был закрыт. Ива расстаралась на славу. Столы ломились от разнообразия блюд, закусок и напитков. Приглашенные музыканты играли и пели заранее обговоренный репертуар. Гости веселились, а мне было грустно. И я знала, почему. «Вижу печаль в твоих глазах», — тихо сказал Винни, наклоняясь ко мне ближе. Я вздохнула. Не признаваться же ему, что хотелось бы среди гостей увидеть моих родных. Маму, папу, братишку, которые остались в другом мире. Не знаю. Светлая грусть по девичеству? Усмехнулась я. Я люблю тебя, родная. Мягко улыбнувшись, Винни взял меня за руку и поцеловал запястье с внутренней стороны. Мурашки бодрым галопом проскакали вдоль позвоночника и создали целую бурю внизу живота. «И я тебя люблю, дорогой», — ответила я, отгоняя грусть прочь. А сама приняла решение рассказать о своем попаданстве супругу, как только мы останемся наедине.